«Давай, Кирюх!» — оторвался я от отчета Георгича и убрал листок в ящик своего стола. «Чего там у тебя?» «У меня следующее», — быстро ответил он. «За последние несколько недель нам в салоне поступило несколько крупных заказов от фирм, работающих в нашем городе. Непременные условия у всех. Одинаковые машины и одинаковый внешний вид». Видимо, на нас насмотрелись. «С этими заказами мы потихоньку справлялись. Сервис выкладывался на полную. Но буквально за последние дни поступило еще несколько крупных заказов от юридических фирм». «Еще бы», — ухмыльнулся я. «Почти конец месяца, и будут взаиморасчеты. Вот все бабки свои подбили. А салон у нас в городе один, мы. Вот они и спешат все заказать машины. Это и имидж, и показ финансового состояния фирмы, и средства расширения». «Ну и в чем проблема-то?» «Если раньше заказывали по одной-две машины, то сейчас...» Он перевернул блокнот и сказал. «Каменщики, вот, например, хотят два грузовика с кузовом и прицепами. Три фургона, три легковушки и две иномарки бизнес-класса. С-класс мерен для руководства фирмы. Лесопилка. Три тягача с платформами. Пять кроссоверов. Три Audi Q7 или Infiniti пузатиков. Стекольщики. 10 машин для перевозки стеклопакетов и 4 легковушки любых». «Во, бабла у народа появилось», — не выдержал Славка. «Да, много», — кивнул Игорь. «Мы как раз условия для рассрочки придумали. Вот они и повалили. Я даже не думал, что столько заказов будет. Такие суммы не у всех есть, но это только начало. Открываются кафе, рестораны, различные магазины и так далее и тому подобное. И это, — он поднял вверх палец, — только юридические фирмы. Про физических лиц я вообще молчу. Там на несколько месяцев вперед заказов. Это партия машин, — он кивнул себе за спину, — которую вы из облака притащили. Считайте, что вся уже продана». «Про спортивные тачки тоже вопросы задают. Но я пока ушел от вопроса про цену. Даже пару лимузинов заказали». «Лимузинов?» — практически хором спросили мы. «Да», — улыбнулся Кирилл. «Свадебный салон открылся. Им тачки нужны. В зависимости от цены могут купить три. Хотят два белых и черный. И самое интересное, что лимузины будут заказывать на покататься тоже. Тут же не город, а Клондайк». «Я бы покатался на лимузине», — засмеялся маленький из угла. «Пиццерия и суши. Хотят 5 машин для начала», — продолжал давить на нас Кирилл. «Желательно маленькие. Сошлись на Део Матизах. Пока они на своих личных автомобилях развозкой занимаются. А курьеры, принимающие заказы, передвигаются на велосипедах. Телефонов-то нет. Им они скутеры заказали, 10 штук». «Мы захлебнемся», — ошарашенно сказал Славка. «У нас ни людей, ни камер покрасочных столько нет». «Если место есть, дай бог здоровья Степанычу и дяде Паше. Они новые ангары на вырост построили. И тебе, Саша, спасибо, когда ты землю покупал. Грузовиков нет, фургонов нет, и хрен пойми, когда будут». «Не все так плохо», — ответил Ваня. «По примеру Игоря, чиркая что-то на листке, мы еще две покрасочные камеры собираем. День, и будут готовы». «Вы не забывайте про оборудование, которое Апрель из бандитской пещеры привез. Там до хрена всего. Плюс мы покупаем постоянно что-то, и из облака другие команды добытчиков привозят. Они теперь сначала к нам все везут, а только после в магазины и другие сервисы». «Значит, перейдем на круглосуточный режим работы», — поддержал его Игорь. «Люди есть, рабочие места есть, машины есть. Не все, но есть. А тебе, Валер», — обратился он к Туману, — «надо в облако ездить по 3 раза в день, а не 2, как сейчас. Грузовики вроде есть для этого. То, что сможем, платформы те же самые, лесовозы, мы сделаем в сервисе у нас. Опыт есть. Пара планеристов в воздух и пусть висят там постоянно, тачки высматривают. Да не вижу проблем, пожал плечами Туман. Вот этот подход мне нравится, обрадовался я. Значит, шуршим и работаем. Кирилл, по салону еще вопросы есть? Нет, спасибо. Тогда вы свободны. А вы, бойцы, присаживайтесь, поговорим дальше. Когда старшие по сервису вышли, я продолжил. Сель, грузовик-то видел? Да, тачка просто супер. Все мои пожелания учли. Про разведку тебе уже сказали, ребята? Да, я готов, машина тоже. Значит, завтра выдвигаемся. Только нам еще пару тачек надо с собой. Предложение есть? Утюг, само собой, едет. Предлагаю взять еще нам одну из багги с нашего блокпоста, подал голос Туман. Она легкая и шустрая. Хорошая идея, кивнул я. Только тебе, Валер, придется тут остаться. Че это? Нахмурился он. А кто тут рулить доставкой будет и пистоны всем вставлять? — улыбнулся я. — У тебя это хорошо получается. — Но я могу оставить за себя человека, и все путем будет, — попытался отмазаться он. — Не, Валер, ты не хуже меня знаешь, что тебе надо самому этим рулить. Ты только что слышал, какое количество машин надо и насколько специфические марки. Это значит, что надо будет лезть в самые дырки, если Витек, который остается тут, найдет такую машину в облаке. Так что давай, дружище, остаешься тут. Туман надулся, хотел что-то сказать, а потом просто головой кивнул. Пошел я тогда, встал он с кресла. Нарежу задачи ребятам, да и, может, сегодня еще разок в облако сгоняем. В принципе, ты прав. Машин надо много и определенных марок. Продолжаем. — улыбнулся я, когда он вышел из кабинета. — Сколько человек едет? — У нас три машины, — взял слово Большой. — По четыре человека в каждую. В грузовик сели, можно и шесть загрузить. — Тогда я предлагаю так. — Я сам, моя личка, четыре парня. Леший, Жук, Слива и Кирпич. — Вы оба, — кивнул я на Вась. — Ты, Селя, Страйк и его двое парней. Саныч, Митяй, как выживший один хрен знает где, и Полукет. 14 человек получится. Полукет-то нам зачем? Хором спросили пацаны. Чуйка у него хорошая. Скатов на раз в песке учуял. Он не воин, конечно, но может пригодиться. Про то, как Полукет спас Сливу от верной смерти от скатов, знали уже все. Так что согласились. Тогда идите, готовьте машины. Грузите запасы, оружие, боеприпасы. Завтра с утра выезжаем. Едем сразу в пещеру, вернее, в эти горы, где она расположена. Ты же в хозяйственный вроде заехать хотел, спросил Большой. Да нечего там делать. Оазис как оазис, связь есть. Обозначимся просто, когда мимо будем проезжать, и все. Апрель сказал, что дорогу до пещеры уже накатали, так что часа за полтора должны доехать. Там запускаем Саныча и ждем. О, а мы пока пещеру посмотрим, обрадовался маленький. Очень уж хочется посмотреть, где вы там воевали. Посмотрите, улыбнулся я. Все, все свободны.